Глава 45. Председатель Голубев избежал общей участи, потому что в ту ночь находился в областном городе. Накануне его вызвал к себе Петр Терентьевич Худобченко, который был с ним мил и приветлив. От Худобченко Голубев узнал, что его персональное дело отменяется, поскольку было возбуждено против него врагами народа в порядке избиения партийных кадров. Тут же Худобченко извлек из сейфа голубевский партийный билет и сказал: «На, возьми. В вопросе об уборке урожая ты занял правильную позицию и отставил ее по-большевистски. Но в другой раз кидаться билетом все же не рекомендую». Голубев на радостях напился, переночевал в обкомовской гостинице, встал затемно и утро встретил в пути. По дороге он думал о прихотях судьбы. Вчера еще он был готов к любому результату своего дерзкого поведения, к тому, что если его не расстреляют, то, по крайней мере, посадят. А тут вот все как обернулось. Ревкин и Чмыхалов сидят, а он едет домой с партбилетом в кармане. Вспомнился разговор с прокурором, его слова о том, что рано или поздно все равно окажешься виноват, все равно накажут. «Наказать-то накажут», — думал председатель. Но когда и за что не угадаешь. И потому нужно вести себя, как считаешь правильным. Утро было свежее, лошадь бежала шибко. Председатель, подняв воротник полушубка и спрятав руки в карманы, полудремал после недосыпа в гостинице. Шуршали колеса, поскрипывали рессоры. Возле деревни стало ощутимо потряхивать. Голубев открыл глаза и увидел, что дорога сильно повреждена двумя глубокими колеями, которые вряд ли могли сделаться от одной, даже очень тяжелой машины. Председатель удивился, но не придал этому значения, мало ли что могло произойти и мало ли кто мог проехать. Видимо, прошла какая-то военная колонна, но для чего ей было идти по этой, уходящей от главного тракта и по существу тупиковой дороге, было непонятно. Впрочем, в этой жизни было так много непонятного, что можно было уже перестать удивляться. Он разобрал вожжи и повел лошадь краем дороги, чтобы не опрокинуться в колею. За бугром, от которого открывался вид на деревню, встретился ему кабан Борька, видимо, поджидающий Нюриного возвращения. Сама же деревня Голубева чем-то удивила, он не понял чем. Но что-то в ее привычном как будто виде было странно. Он только потом, много позже, догадался, что странное заключалось в том, что ни из одной трубы не шел дым. Когда он приблизился, ему показалось еще страннее. В деревне стоял непрерывный тоскливый вой. Это выли собаки и мычала скотина. Ворота дворов и двери большинства изб были распахнуты настежь. На изрытой неизвестными машинами дороге валялись оброненные кем-то случайные вещи. Соломенная шляпа, детская распашонка, банка с огурцами, что-то еще. Голубев остановил лошадь возле Нюриной избы и постучал кнутовищем в окно. Никто не отозвался. — Эй, есть тут кто живой? — прокричал председатель. То же самое прокричал он и у окна Гладышева. И там никто не отозвался. Контора колхоза тоже была открыта. Председатель поднялся туда. На полу было много грязных следов от сапог, валялись окурки и газета «Правда» от позавчерашнего числа. Он, естественно, кинулся к сейфу, но сейф, по всей видимости, не был тронут, в нем все оказалось на месте. Тогда председатель оставил контору как есть и поехал домой. Дома тоже никого не было. На столе в кухне стояла немытая посуда. Постели были не застелены. Повсюду виднелись следы поспешного бегства. Вещи были разбросаны по всему дому. Сундук стоял с откинутой крышкой. На столе догорала керосиновая лампа. Не было ни жены, ни детей. Потом на полу он нашел записку старшего сына Гриньки. «Папа нас увозит». Иван Тимофеевич сел за стол, обхватив голову руками, и задумался. Что значит «нас увозят»? Неужели же всех подряд? Включая стариков, женщин и детей? По всему выходило, что так. А куда, для чего и к чему такая спешка? Эвакуация? Но, судя по сообщениям газет, если им можно верить хоть сколько-нибудь, немцы были еще слишком далеко. Голубев сидел, думал, потом спохватился, побежал в контору, позвонил Борисову. Тот ничего вразумительного объяснить не мог, но посоветовал сидеть на месте и не рыпаться. Голубев вернулся домой, связал в узел подушку и одеяло, перетащил в контору.